Глава 1028. Техника усмирения тела. Эта святая основательница клана Фу тоже почувствовала слабую перемену от находившегося на теле Ван Линя тотема Судзаку, однако у нее не родилось ни доли понимания этой перемены. Когда появился Цин Линь, она тоже не видела его, но ощутила присутствие. За несколько тысяч лет как она не смогла понять, что его частица души слилась с печатью ограничения в этом месте, чтобы навсегда запечатать ее. Когда эта девушка ощутила присутствие частицы души Цин Линя, в ее сердце забурлила ненависть, ее пустые глазницы злобно уставились туда, где он стоял, в ее мозгу тут же вспыхнуло бесчисленное множество обрывков воспоминаний. «Цин Линь!» Девушка стиснула зубы. В тот момент, когда возникла частица души Цин Линя, между ее бровями тут же блеснул свет, засияла крайне сложная руна. В ту же секунду яростный звериный скелет красного цвета устремился туда, где находилась частица души Цин Линя. В тот момент, когда возник этот скелет, до небес вдруг взметнулась свирепая аура. Внутри нее словно бы наступил мороз. Аура ярости непрерывно расширялась. Все вокруг с трескучим звуком покрывалось ледяной коркой. Изначальная сила стремительно циркулировала в теле Ван Линя. Святой огонь Судзаку кружил внутри его плоти. Его упрямый взгляд был устремлен на этот красный скелет. В сердце Ван Линя поднялась большая волна. «Долг ребенка перед родителями!» Ван Линь бросил взгляд на тыльную сторону своей правой ладони. На ней проступила от зверского вида метка долга ребенка перед родителями. Метка божественных способностей святого предка клана Фу на самом деле оказалась такой же, как и метка долга ребенка перед родителями. Различие только в цвете и в содержащейся в них магической технике. Сделанная из кристального света ограничения частица души Цин Линя холодно посмотрела на девушку и подняла правую руку, указывая в ее сторону пальцем. Под этим пальцем из частицы души Цин Линя начали проявляться крупицы кристального света. Эти крупицы, исходя из тела Цин Линя, собирались на его указательном пальце, и в тот момент, когда он вытянулся вперед, сорвались с него, словно длинная река кристального света, они окружили приближающийся звериный скелет со всех сторон. Крупицы света замкнули кольцо, и в тот же момент оно яростно, с невообразимой скоростью сжалось, крупицы света вошли внутри костей животных. Внутри костей животных они объединились. Вместе с тем, как проникавших внутрь крупиц становилось все больше, скелет как будто и вовсе перестал иметь какую-либо силу, из него забрежили нити красной ци, словно крупицы света вытягивали ее изнутри, и та объединялась с ними. Одновременно с тем, как не прекращая, вытекала красная ци, скелет зверя становился бесцветным, будто теряя свою душу. В один миг внутри скелета образовался яркий сгусток кристального света размером с кулак. Как только он возник, во все стороны на десятки тысяч джанов, словно множество острых мечей, раскинулись лучи света. У всех, кто наблюдал эту сцену со стороны, перехватило дыхание. «Техника печати ограничений пути насилия крайне хороша. Она не поглотила и крупицы силы самой частицы души. Вытягивая чужие божественные способности, она формирует печать, которая запечатывает самого их обладателя. Такими божественными способностями даже старший брат не смог бы легко воспользоваться». У Сюй Кунзы перехватило дух. Его зрачки сузились, но уже в следующее мгновение в них закипела алчность. «Цин Линь хоть и силен, но на основании данных и наблюдений Альянса культивации я на 9/10 уверен, что этот человек уже находится при смерти. Если нам удастся схватить его и каким-либо особым образом взять под контроль, то Альянса культивации больше не останется врагов». Звуки взрывов в одно мгновение наполнили окружающее пространство. В тот момент, когда кристальный свет начал раскидываться из звериного скелета, все вокруг вздрогнуло, прогремел взрыв, и множество осколков, сметая все на своем пути, разлетелось в стороны. Хотя это требует много времени для описания, на деле все случилось в одно мгновение. Множество лучей разносились на десятки тысяч джанов. От их сияния у всех присутствовавших тут же начинали болеть глаза, и они стали пятиться. Цин Линь холодно смотрел на святого предка клана Фу. Он вновь поднял правую руку, и с нее сорвалась странная печать. Она отлетела вперед, и рев сразу же наполнил все вокруг. Среди этого рева печать тут же превратилась в разбрасывающую зеленый свет руну, которая принялась парить в воздухе над девушкой. В тот момент, когда появилась эта первая рунная печать, из находившихся под девушкой, выпущенных погребением бессмертных вихрей, раздался такой же рев. Можно было видеть лишь, как среди воздушных воронок из могилы бессмертных одна за другой своем начали вырываться души. Душ вначале было немного, но затем они в один миг хлынули бесконечным бешеным потоком. Этот огромный вихрь в один миг вырвался из-под оков девушки. Пугающий звук взрыва разнесся эхом. В этот раз скорость вихря была больше, и его звук, казалось, мог расколоть все вокруг. Среди вихря эти появившиеся в невообразимом множестве души одна за другой оказывались подхвачены воздухом. Из-за их злобного вида и надрывного крика казалось, будто открылись ворота в ад. Число этих душ было слишком большим. От одного взгляда на них у Ван Линя на голове зашевелились волосы. Среди душ были и бессмертные, и представители клана Фу, и несколько древних очистителей Ци. Были там и никогда не виденные ранее Ван Линем свирепые звери. Каждая из этих душ имела страшную силу, и хотя все они были душами уже погибших существ, но по этой мощи можно отчетливо ощутить, что при жизни каждая из них была крайне сильной. Каждый, кто был помещен императором бессмертных Ценолинем в пруд погребения бессмертных, непременно имел какой-то опыт культивации. Среди рёва этих бессмертных душ, вырвавшиеся из погребения бессмертных, вихрь вдруг загудел, словно гневные морские волны. В одно мгновение среди вихря, который сформировался внизу девушки, появилась еще одна, превосходившая его во много раз засасывающая сила. Но, как ни странно, эта затягивающая сила воздействовала лишь на саму девушку, Ван Линь же и остальных она нисколько не затронула. Цан Линь, не останавливаясь, сложил обе руки в ручные печати, и слева от девушки тут же возникла новая парящая в воздухе печать. В тот момент, когда появилась эта печать, вой находившегося внизу вихря из погребения бессмертных стал сильней, его скорость тоже возросла, он будто превратился в бездонную пасть, которая хотела целиком поглотить девушку. Лившийся из глаз девушки черной крови стало еще больше. При взгляде издалека она казалась похожа на слезы, но эти слезы заставляли человеческое сердце трепетать от страха. «Почему ты обманул меня? Почему обманул меня? Почему?» В голосе девушки кипела пронизывающая сила. Под действием этой силы находящиеся рядом с ее телом печати задрожали, будто готовые в любой момент взорваться. Однако более страшным было то, что как только прозвучал ее резкий голос, пустое пространство вокруг девушки пошло трещинами. Пустота словно готова была взорваться. Следом за тем, как голос прорезал пространство, произошла серия звуковых взрывов. Когда это безумное эхо разнеслось вокруг, возник ураган, направившийся прямо к Цан Линю. Из ушей Ван Линя тут же потекла кровь. Духовная энергия беспрестанно кружила у него внутри. К тому же Ван Линь имел тело древнего бога, но этот звук все равно сумел его ранить. Уши словно заложило. Слово «почему» то громче, то тише отдавалось эхом повсюду, никак не исчезая. «Почему? Почему?» На лице Ван Линя проступил ужас. Оглянувшись, можно было увидеть, что не только он, но и Сутунань, ровно как и почти все остальные люди, были в том же состоянии. Только Тянь Юнзы и Сюй Кунзы, а также одетый в черное мужчина, лишь помрачнели лицами, никакого иного влияния происходящего на них не оказывало. Созданный звуком вихрь устремился к Цан Линю, лицо того было по-прежнему холодным. Он поднял правую руку и указал пальцем вперед. По его мановению волна рёва тут же замерла. Казалось, существовал какой-то невообразимый природный закон, который в этот момент начал воздействовать на весь мир. По воле того, кто установил этот закон, все вокруг в один миг лишилось права двигаться. Казалось, будто возникло бесконечное количество бесформенных сил, которые связали мир, заставили его остановить движение. «Техника усмирения тела!» Глаза Ван Линя странно засветились. В них отчетливо проявилось волнение. Техника усмирения тела была для него крайне важной божественной способностью техник бессмертных. Ван Линь за всю свою жизнь много раз бывал в опасных ситуациях, и благодаря существованию техники усмирения тела ему всегда удавалось благополучно выходить из них. Можно сказать, что она была для него жизненно важной магической техникой. Однако та техника усмирения тела, которую он изучал, была лишь самостоятельным воспроизведением того заклинания, которое когда-то покинул Цан Линь. Ранее во всем мире он не видел, чтобы еще кто-нибудь ее использовал. Таким образом, не было никакой возможности получить более глубокое понимание или даже понять источник этой техники. Но сейчас Ван Линь впервые видел, как техника усмирения тела применяется другим человеком. К тому же человеком, который это делал, был сам Цан Линь. Использованная секунду назад техника усмирения тела не произвела на других людей глубокого впечатления. Однако Ван Линь, можно сказать, был наследником техники усмирения тела Цинлиня. Увидеть своими глазами, как ею пользуется Цинлинь, было для него крайне важным. Это было не хуже, чем если бы Цинлинь сам объяснил Ван Линю эту технику на словах, будто первый был учителем, а второй учеником. Увидев технику усмирения тела в исполнении учителя, ученик мог сверить с оригиналом то, что ранее делал сам. О такой возможности Ван Линь до этого лишь мечтал, словно бы Бай Фань вновь пришел в этот мир и явился перед Ван Линем, повелевая ветрами и дождем, создавая войска, руша горы и раскалывая землю, а все скрытое делая ясным. Сейчас не было разве что возможности в деталях отшлифовать этот навык. Ван Линь мог лишь за один миг ухватить и намертво запомнить увиденное. Затем, когда он покинет это место, нужно будет как следует все обдумать в уединении. Правая рука Цинлиня не останавливалась. Заставив звуковой ураган замереть, он, не раздумывая, сложил руки в ручные печати, и 7 новых рунных печати, вспыхивая одна за другой, тут же заполонили воздух рядом с девушкой. Соединившись с появившимися ранее 2 печатями, они создали формацию из 9 печатей. Эти 9 печатей выстроились в кольцо вокруг тела девушки, распространяя вокруг себя лучи странного света. В ту секунду, когда возникли все 9 печатей, вытягивавшийся из пруда погребения бессмертных вихрь громогласно взорвался. Рёв этого вихря из могилы бессмертных мог напугать небо. Стремительно вращаясь, он непрерывно увеличивался в размерах, и те души, которые были внутри него, с рёвом устремились к девушке. В одно мгновение она со всех сторон оказалась окружена ими. Эти души сливались друг с другом, превращаясь в единый черный занавес, который тут же полностью окутал девушку. Её и души яростно повлекло вихрем вниз.